Берлин в зените славы. В Берлине преувеличивают значение Дьепского триумфа и скрывают факт краха Роммеля, краха, усугубленного еще одним поражением под Эль-Аламейном, где решающую роль сыграли французы. Йозеф Геббельс использует сделанные в Дьеппе фотоснимки изуродованных трупов, обгоревших танков, взорванных судов, чтобы создать убедительную картину, на сей раз достаточно обоснованную, неприступности европейской крепости нацистов. Сам Рундштедт убежден, что они, союзники, не рискнут повторить свою попытку. Британские королевские ВВС потеряли 106 самолетов, а немцы только 46. Великая воздушная битва, которая должна была привести к уничтожению Люфтваффе, обернулась не в пользу англичан, пишет Черчилль в своих мемуарах. Некоторые из лучших полков союзников понесли большие потери, а 252 судна отступили, бросив в спешке 33 баржи и множество солдат. «Эта авантюра, — продолжает Черчилль, — показала, что нет короткого пути к победе, о котором толкуют Канарис и Черная Капелла, и вынудила американцев осознать, сколь длинная дорога их ожидает. Необходимо будет продвигаться медленно, шаг за шагом, от внешних рубежей нацистской империи до самого Берлина. Казалось, Гитлер и его армия вот-вот завоюют весь Средний Восток, краеугольный камень глобальной стратегии союзников. С этого момента интересы англичан, русских и американцев совпали, и последние активизировали свои усилия на Тихоокеанском театре военных действий. Дьепп укрепил антигитлеровскую коалицию, а Лаваля заставил окончательно поверить в победу Германии, но исключил возможность немедленного открытия Второго фронта, события которого с таким нетерпением ждали русские. В Берлине у всех праздничное настроение. В пригородах работают гигантские заводы, обслуживаемые тысячами рабов. Русских и польских военнопленных убили, но остались польские и русские женщины. Они иногда устраивают забастовки, протестуя против ареста одной из своих подруг. Самые удачливые из них работают домработницами в центре Берлина за бутерброд с маргарином 3 раза в день. Зажиточные берлинки всегда могут найти в магазинах русскую икру, скандинавскую водку, карпатскую кабанину, датское сливочное масло, греческие маслины, югославские и голландские консервы, норвежские шпроты, орденская ветчина, перегорские паштеты из гусиной печени продаются повсюду. В столице, которой дирижирует Геббельс, бакалейные лавки расположены через каждые 100 метров. Берлин в последнее время стал, так сказать, всемирным центром чревоугодия. Шикарные рестораны переполнены, люди пьют коктейли, солдат, получивших увольнительную, их штатские приятели угощают шампанским. К перронам подходят товарные поезда, доверху груженные продуктами с Украины. По указанию шефа Министерства пропаганды, партийные чиновники бесплатно раздают зерно на Берлинском вокзале. В своем выступлении по радио Геббельс объясняет эту акцию так. «Партия столько раз сообщала гражданам плохие известия, столь многого требовала от них, что будет только справедливо, если на сей раз она сделает для них что-то приятное». В самом деле все вокруг радуются. Дети выезжают на пикники в леса, окружающие аэропорт Темпельхоф. Женщины покупают по низким ценам шелковые ткани и духи. На некоторых улицах происходят гуляния, похожие на рождественские, до самого часа затмения, и, как до войны, можно увидеть шествие людей в национальных костюмах. Никогда еще Берлин не был таким счастливым, радостно возбужденным. Никогда так не верил в близость окончательной победы. Город достиг зенита своей славы. Он ощущает себя сердцем империи, простирающейся от Норвегии до Африки, от Британии до Волги. О несокрушимости этой империи как будто бы свидетельствует Дьеп с его каркасами брошенных английских судов и новые победы на Востоке, которые фюрер, более гениальный, чем Наполеон и Цезарь вместе взятые, одержал уже после того, как избавился от своих вероломных генералов.